Глава 22. Проснулся еще до подъема, рано лег вчера. Потянулся и зевнул на затянутое тучками небо в окне. Вот и кончилась хорошая погода. Но нам дождик не помеха, наоборот, добавит пейнтбольной зарницы зрелищности и сложности. Но мне-то что? Я все равно не участвую, не тренировался же. Мы с Олей вместо этого концерт репетировали. Зато мои корейские друзья поучаствуют. Не единой командой, боже упаси. Они ж тут всех разнесут. Детям будет обидно. А по одному легионеру на советскую команду для баланса. Не спится, не открывая глаз, буркнул дядя Федя. Выспался, а вы завидуете, заявил я. Че это я тебя завидовать должен? Зевнув, он сел в кровать и потянулся. Потому что у пожилых со сном проблемы, пояснил я. «Не знаю, как там пожилые», — ухмыльнулся он, почесав татуировку за ВДВ на левом предплечье. «Но лично я всегда сплю, как младенец». «Совесть чистая получается», — нашел я объяснение. «Получается так», — улыбнулся он. Поднявшись с кровати и начав одеваться, я спросил, «А вы, если не секрет, как пришли к решению в КГБ на работу устроиться?» Дядя Федя приступил к спецкомплексу утренней гимнастики и ответил. «Из армии пришел, а у меня к тому времени жена и двухгодовалый сын. На производство, уж прости за прямоту, мне не хотелось, скучно это. Журналисты да торгаши еще хуже. Для первого соображалки не хватало, для второго совести много. Оставалось пожарники, милицию или КГБ». Бандитов ловить мне интереснее показалось, чем пожара тушить. Вот и сократили выборку. Поузнавал, в КГБ зарплата выше оказалась. И вот я здесь, — развел руками. — Не жалеете? — О чем? — фыркнул он. — Хорошая работа оказалась, интересная и родине полезная. 21 год верой и правдой, без нареканий, но с благодарностями и даже госнаградами. Значит, на своем месте оказался. «На пенсию скоро?» «Через 3 года», — ответил он. «Ко мне в личную службу безопасности пойдете?» «Это который полковник дядя Витя командовать будет», — уточнил он. «Да». «Пойду, если возьмешь. Всяко интереснее, чем у тещи в деревне самогон купить», — согласился он. «Ништяк. Плюс 1 кадр». «Наши пенсионеры уже товарища полковника одолевают», — поделился он инсайдом. Что, мол, за служба будет? Да какой конкурс? Да какие справки с характеристиками нужны? Я бы всех взял, но столько не надо, вздохнул я. Надо будет регламент, должностную инструкцию и список требований к кандидатам с экзаменом составить. Но вас, дядь Федь, чисто как своего возьму. А вот ж спасибо, гоготнул он. Зашипела рация, КГБшник прервал зарядку, ответил, выслушал набор цифр и посмотрел на меня. «Ага», — подтвердил я, — «пойдемте». В администрацию вызывают. Звонок из Москвы второй категории важности. Правительственные работники высшего ранга. Категория 1 — мама с папой, родной дед. Категория 3 — силовики, 4 — все остальные. По бледной предрассветной хмари под начинающимся дождиком прокатились в администрацию и прошли на пункт связи, где дежурный КГБшник и лагерная бабушка-телефонистка выдали нам трубку и покинули закуток. «Ткачев!» «Здравствуй, Сереженька!» — раздался голос моей любимой приемной де-факто бабушки Фурцевой. «Здравствуйте, Екатерина Сергеевна! Не разбудила?» «Не, я после концерта вчера рано лег. Как раз нечего делать было», — честно ответил я. «Ну, какой концерт отгрохал! Прямо конфетка!» — кинулась она меня хвалить. «И гражданская лирика, и эксперименты, и главное ругательство советских детей засакрализировал. По телевизору покажем, и все. Дура будут как комплимент воспринимать», — захихикала. «Просто не хотел, чтобы Оля обижалась», — почти честно ответил я. И «Дорочку» перепеть жутко хотелось. Глубоко иронично получилось. Я такое люблю. «И Филипп по этому блаженному пощечина!» — продолжила баба Катя. «А вы как успели-то?» — спросил я. «Там же не смонтировано ничего». «Я на такой должности все успевать должна», — назидательно ответила она. «Как только самолет приземлился, сразу режиссера твоего и запрягла. Давай, хотя бы черновик показывай». Он и показал, с главной камеры. «Ну, а звук, ну, ты сам понимаешь». «Понимаю», — поддакнул я. «Очень приятно, что вы сном ради такого пустяка пожертвовали». «Да какой в мои годы сон! 3 часика поворочилась, уже, считай, хорошо выспалась», — вздохнула она. «Да какие ваши годы!» Екатерина Алексеевна, послушно запротестовал я. Главное, не биологический возраст, а сила духа и, так сказать, внутренняя энергия. А у вас и того, и другого на 10 хватит. Балабол, умиленно хихикнула Фурцева. А ко мне тут, представляешь, целая делегация на прием приходила из художественных директоров ВИА. У нас их как грибов после дождя развелось благодаря тебе. «На кого-то слышал, — признался я. — Есть очень хорошие. Веросы, например». «Есть, — не стала спорить она. — Мне веросы тоже нравятся. Прям слушаю и молодею», — мечтательно вздохнула. «Но не о том речь. Говорят, мол, давайте обязательный процент гражданского репертуара срежем. Представляешь?» «Какая наглость! — разделил я ее негодование. — Это так, кроме как про любовь и прочее баловство, песен не останется. Получим кучу бестолковых коллективов, типа этого ихнего «Битлз». «И я о том же», — поддакнула Екатерина Алексеевна. «Нам здесь такого не надо. Человек о любви к родине в первую очередь думать должен, потом уже все остальное». Так им и сказала. «Музыку играйте, какую хотите, но смысл должен быть советским, с большой буквы. Вот как у тебя, например. Звук такой, будто кошку у микрофона распотрошили. Но слушаешь и понимаешь. Наша, советская, созидательная. И молодежи нравится. В каждом дворе, говорят, под гитару твои песни играют». «А кто постарше, играет Высоцкого», — добавил я. «Говорила я с Владимиром Семеновичем», — неправильно поняла она. «Обещал почаще на родине бывать. А то что это такое, как гастарбайтер сюда за деньгами ездит, а все свободное время по Европам колесит». «Я сейчас свое кино летнее досниму и что-нибудь для Марины Влади постараюсь придумать с длинным съемочным процессом. Пусть дом поживут. А там, глядишь, и понравится, осядут». «Постарайся, Сереженька», — одобрила Екатерина Алексеевна. «Я на днях в совхозе бывала, площадку проверила, ферму прямо сказочную построили. Так сразу и не скажешь, что в СССР снят». «Декораторы огромные молодцы», — поддакнул я. «Так, заболтались мы что-то», — засуетилась Фурцева. «А я ведь к тебе по делу». «Но еще бы». «Находки ваши, Сережа, с точки зрения истории бесценные», — заявила она. «Но как материалисты, не поощрить мы вас за такое не можем. Одну из статуй мы с аукциона продадим. За рубеж. Торги начнутся с 80 миллионов долларов». «Это хорошо, валюта стране нужна», — привычно одобрил я. «Но нам 25 валют на аукционных процентов жирно будет, особенно мне». «Вот и мы так решили», — обрадовалась пониманию Екатерина Алексеевна. «Так что выпишем разовую премию всем причастным в размере 50 000 рублей каждому». «Это хорошо», — одобрил я это. «Я свои сразу в фонд определю, а остальным лучше, чтобы не определяли. Пускай на улучшение бытовых и жизненных условий потратят. Выпишите запрет?» «Выпишу», — пообещала она. «А что там за ЧП с каким-то мальчиком?» «Не ЧП», — поправил я. «Просто случайно нашел крайне одаренного математически юношу. Он со странностями, примерно как наша Надя, только от мира цифр». «Академикам покажем на всякий случай, пусть мозги проверят», — пробубнила баба Катя, судя по фоновым звукам, оставив себе пометку в блокнотике. «Что с ним делать планируешь? Помощь нужна?» «Планирую в деревню забрать с последующим устройством физико-математический интернат», — ответил я. «Отца в деревню нашу, трактористом, на выходных с сыном видеться будет. Попрошу в МГУ математического аспиранта выделить для индивидуальных занятий. Но ничего не обещаю. Может, он пока школьник математики хорош, а как подрастет, окажется середнячком. Но попробовать хочу, мало ли». «Пробуй», — одобрила Екатерина Алексеевна. Мы пока будем всесоюзный конкурс по сборке кубика прорабатывать. Затем и на соседей масштабируем. Все, беги на завтрак, как вернешься домой, в деревне встретимся, покажешь мне своего гения». До свидания, Екатерина Алексеевна.